Глава 27. Наконец наступил день бала. Утро я встретила в ожидании полном мрачных предчувствий. С одной стороны, я искала решение, с другой же почти не сомневалась, как все это разрешится. Наверное, тут сыграл мой предыдущий опыт, но я не могла избавиться от чувства, что до окончания вечера веселого будет мало. В конце концов, шанс столкнуться с убийцей очень велик, а мой последний подобный опыт был не из приятных. Одно утешение — это не маскарад. Не знаю, вынесла бы я еще один вечер скрытых лиц, даже больше. Если за всю жизнь мне больше не доведется посетить ни одного маскарада, я не расстроюсь. Понять, с какими людьми ты имеешь дело, сложно и так. Мы все носим своего рода маски, притворяемся теми, кем нам быть не суждено. И в этом деле ничто не является тем, чем кажется. Все замаскировано, даже драгоценности. В некотором смысле все и началось с масок. Инспектор Джонс уверен, что мистера Харкера убили не по ошибке. Но какая-то связь с масками тут все же есть. И тут я подумала, связывался ли инспектор с изготовителем масок. Он об этом не упоминал, и я решила, что это принесет пользу. На ужине у миссис Баррингтон лорд Данмор говорил о каком-то модном магазине, где он и многие другие заказывают маски. Фридрихс. Я набрала оператора и попросила соединить с магазином. Девушка знала свое дело, и через несколько минут я говорила с мистером Бертелли, костюмером лорда Данмора. «Здравствуйте», — начала я, — «меня зовут миссис Эймс. Мне безумно понравилась сделанная вами маска лорда Данмора, которую он носил на прошлом балу. Вот я и решила к вам обратиться. Вы настоящий мастер». Он был польщен. «Большое спасибо, мадам. У нас есть огромный выбор уже готовых масок. Или вы хотели бы заказать для себя что-то уникальное?» «Да, уникальное, пожалуй», — быстро проговорил я. «Что-то вроде...» Я перебирала в уме подходящие варианты. «Вы можете сделать, к примеру, коломбину из черного бархата с золотом?» «О, да, мадам», — ответил он, — «определенно». «Благодарю. Насколько я понимаю, вы сделали маску и для мистера Найджела Фостера», — сказала я, стараясь ничем себя не выдавать. «Тигровая, он тоже носил ее на последнем балу, ведь так?» «Да, я сделал ее лично для мистера Фостера. Он заказал именно тигровую маску. По-моему, это несколько эксцентрично. Ну, конечно, хотелось доставить ему удовольствие. Естественно, я с ним по этому поводу не припирался, но он со значением помолчал, а затем цокнул в трубку. «Понимаете, с самого начала его заказ звучал несколько иначе». «А он не сказал, почему изменил заказ?» — спросил я. «О, да», — ответил мистер Бертелли. «Он сказал, что один его знакомый наденет тигровую маску, так что ему нужна такая же. То есть вроде как для розыгрыша». И снова я услышала неодобрительное цоканье. «А ведь та маска, которую я изготовил прежде, выглядела куда лучше». «Как интересно. Зачем мистеру Фостеру надевать то же, что и мистер Харкер? Если уж на то пошло, я бы решила, что он захочет уникальную маску». Он сообщил мистеру Бертелли, что это шутка. «Мне же сказал, что с мистером Харкером они почти не знакомы. Если это правда, то какие шутки могли быть между ними?» «Вернемся к вашей маске, миссис Эймс», — произнес мистер Бертелли. «Нужны ли перья? Или, может быть, драгоценные камни?» Я помедлила. «Драгоценные камни? Да, мадам, у нас есть огромный выбор камней для масок. Не настоящих, конечно, но очень высокого качества. Я подумаю об этом и перезвоню, хорошо?» «Конечно, конечно». Я повесила трубку и в задумчивости замерла. Над этим разговором нужно было немало поразмыслить. Почти сразу после этого нужно было одеваться к балу. Я выбрала облегающее серебряное платье из шармеза, которое при ходьбе струилось, словно плавленый свинец. На спине был большой вырез. Поддерживали платье очень тонкие ремешки. Платье прилегало до бедер, а ниже опускалось вниз нежно развивающейся юбкой. Оно не было таким же изысканным, как платье, которое я надевала на первый бал. Ну, я и не собиралась и красоваться, и ловить убийцу одновременно. Кроме того, я чувствовала, что этот менее экстравагантный наряд пойдет мне лучше, раз уж я собираюсь надеть такое показушное ожерелье. После встречи с инспектором Джонсом от Майло не было вестей. Оставалось только надеяться, что от появления на балу его ничего не удержит. Никогда нельзя знать заранее, куда он решит отправиться. Я хотела бы на него положиться, но, к счастью, были варианты и получше. Когда придет пора действовать, меня в любом случае не оставят наедине с убийцей. Я почти закончила свой туалет, когда услышала телефонный звонок. Я подумала, что это звонит инспектор Джонс, но Винельда не пригласила меня к телефону, так что я осталась на месте и продолжила наносить макияж. Спустя минуту она вошла в комнату с меховой накидкой на руке. «Миссис Эймс, сегодня белый мех?» — спросила она. «Да, пожалуй. Кто звонил, Винельда?» Она поморщилась. «Неприятный джентльмен, будьте уверены». «Даже так? И кого он хотел услышать?» «Он звонил мистеру Эймсу». Я была заинтригована. «И попросил что-то передать, ведь так?» «Да, мадам», — сказала она и повесила мех на стул, провела по нему рукой. «Его зовут мистер Гибс». «Мистер Гибс?» — воскликнула я. «Чего же он хотел?» Она посмотрела на меня с удивлением, просил передать мистеру Эймсу, что он нашел вещицу, которую тот искал. К счастью, Маркхэм не задавал лишних вопросов и молча отвез меня в ломбард Нуайт-Чепел. Перед балом у меня было достаточно времени для этой поездки. К тому же это могла быть та самая часть головоломки, которую мы все это время искали. Хорошенько же я выглядела, вылетев к лавке в вечернем платье и норковой накидке. Бриллиант Данморов я оставила в машине. Уж чем-чем, а им не стоило рисковать. Я постучала в дверь, и на белых перчатках сразу же отпечаталась пыль. Мистер Гибс не брал трубку, когда я пыталась ему перезвонить, поэтому я забеспокоилась, что если он вообще не в лавке. Однако после того, как я некоторое время энергично стучала, я услышала за дверью шаркающие шаги, а затем звук проворачивающегося ключа в замке. Дверь несогласно скрипнула, и в тоненькой щелке я увидела подозрительно глядящий на меня глаз. «Добрый вечер, мистер Гибс. Можно войти на минутку?» — спросила я, проталкиваясь внутрь. Похоже, он был не очень рад меня видеть. С одной стороны, он без сомнения верил, что Майло щедро наградит его, если вещица придется нам по вкусу. С другой же, Майло со мной не было. И мистер Гибс не мог быть до конца уверенным, что я в состоянии оплатить его услуги. Однако шанс получить вознаграждение склонил чашу весов на свою сторону, и мистер Гибс широко улыбнулся. «Рад, что могу вам услужить, мисс Мэри, если мне не изменяет память. Ваш друг с вами?» «Нет, сегодня у него другие дела». Мистер Гибс, понимающе кивнул, сочувствуя тому, что мистер Эймс вынужден проводить время со своей докучливой супругой. «Насколько я поняла, вы нашли подходящее украшение?» «Да». После того, как джентльмен сказал мне, чего он хочет, я поспрашивал кое-кого и, кажется, нашел. Ну, вам, наверное, лучше вернуться сюда позже, вместе с мистером Эймсом, просто чтобы быть уверенными, что это именно то, что нужно. Он волновался, что я, маленькая любовница богача, не смогу щедро оплатить его услуги. Так что же это могло быть? Я воскресила в памяти список потерянных вещей, и почему-то решила, что нашелся сапфировый браслет миссис Баррингтон. В конце концов, эта вещь украдена позже остальных. «Могу я взглянуть на вещицу?» — спросила я. «Пожалуйста». Он помедлил, но затем зашел за витрину и достал оттуда маленький узел. Похоже, украшение завернули в грязный носовой платок. Он отвернул края платка и подвинул его ко мне. Глаза мои полезли на лоб. «Да ведь это башенка миссис Баррингтон!» Я взяла ее в руки и поднесла к лицу, чтобы рассмотреть получше, покрутила и заметила то, что и надеялась найти — дату юбилея Баррингтонов под застежкой. Но если это ее настоящая брошь, то что же она нашла вчера в шкатулке? Одна из них копия, но которая... «Это настоящие бриллианты?» — поинтересовалась я. Мистер Гибс гордо выпрямился. «Конечно же, настоящие!» — Я не торгую безделушками. Нет-нет, конечно, нет. Просто хотела удостовериться. Можете с ней к любому ювелиру пойти, мисс. Все подтвердят. В этом нет необходимости. Это именно то, что я искала, — сказала я ему. Рад, что угодил. Отозвался он с ожидающей улыбкой. Я помедлила. Вдруг стало ясно, что без того, чтобы рассказать мистеру Гибсу правду, нужную мне информацию не добыть. Увы, я была почти уверена, что мой план его не воодушевит, но другого пути нет. Могу я быть честной с вами, мистер Гибс? Тут он посмотрел на меня настороженно, словно честность — это не та вещь, которой он привык торговать. Ну, если хотите, мисс Мэри. И я без задней мысли выдала все на гора. Боюсь, меня зовут не Мэри, и я не любовница мистера Эймса, я его жена. Он нахмурился. Я быстро продолжила, я искала эту брошку, потому что ее украли у одной из моих подруг. Внезапно он с грубым выражением лица скрестил руки на груди. Еще чуть-чуть, и он совсем от меня закроется. Ничего об этом не знаю. Нет, конечно же, я в этом уверена. Понимаете, все очень непросто объяснить, но мне необходимо знать, кто ее украл. Уверяю вас, ни вам, ни вашим партнерам никто выдвигать претензии не будет. И мы с мистером Эймсом все еще собираемся любезно отблагодарить вас за ваши трудности. Это мистера Гибса несколько умиротворило. Его сердитый взгляд немножко смягчился. Это очень личный вопрос, и я буду вам очень благодарна, если вы мне поможете. Я надеялась, что слово «благодарна» он поймет как щедра. «Я не интересовался особо, кто его продал», — сказал он мне наконец. «Ну, возможно, смогу это выяснить». Тишина, оборвавшая фразу, без сомнения значила одно — «за вознаграждение». Я подумала об этом немного и предложила. «Не могли бы вы позвонить своему другу и спросить? Мне нужно описание человека, который это продал, и чем подробнее, тем лучше». Он демонстративно задумался. «Наградят и вас, и вашего компаньона», — заверил я его. «Ну что ж, постараемся выяснить», — произнес он неохотно. «Описание — это все, что вам нужно?» «Узнать дату тоже немаловажно, но важнее всего выяснить, кто его продал. И если это возможно, мне нужно знать сегодня». «Чтобы найти компаньона, понадобится какое-то время. Ведь нужно обойти все близлежащие пабы», — подумалось мне. Я посмотрела на часы. «Бал начнется уже совсем скоро, а мне не хотелось опаздывать». Тогда я достала из сумки несколько купюр. «Это аванс за информацию, мистер Гибс», — сказала я и сунула купюру ему в руку. «Чем скорее вы выясните то, о чем я вас прошу, тем больше получите. А когда выясните, звоните по номеру на визитке мистера Эймса, вот по тому самому, который набирали сегодня. Оставьте сообщение моей горничной Винельде, а позже я сама у нее спрошу, что вам удалось узнать». «Очень хорошо, миссис Эймс. Как только выясню, сразу же дам вам знать». После того, как я его подмаслила, он действительно стал дружелюбнее, если мне, конечно же, не показалось. «Огромное вам спасибо, мистер Гибс. Вы уже очень нам помогли». Я возликовала в ожидании успеха. «Если повезет, то уже вечером у нас на руках будет описание убийцы». «Так вы говорите, жена...» Он осмотрел меня с ног до головы. «Значит, он малый поумней, чем я сразу подумал». Я прибыла к дому Данморов вскоре после 9. Улица уже полностью была забита автомобилями. Толпа была еще более густая, чем на прошлом вечере. Похоже, убийство только разожгло всеобщую жажду скандала, — подумала я мрачно. Люди всех мастей плыли в дом лорда Данмора по морю из вечерних костюмов, цилиндров, блестящих платьев, мехов и драгоценностей, а в воздухе приятным облаком смешались ароматы сотен дорогих духов. Лорд Данмор стоял в фойе и приветствовал гостей. Он был в центре внимания и всецело этим наслаждался, даже несмотря на ужасный исход последнего бала. Он заметил меня и извинился перед своей компанией, а затем проделал свой путь сквозь толпу. «Эймори, я так рад, что вы пришли!» Он пожал обе мои ладони, а затем сделал шаг назад и посмотрел на меня. «Выглядите восхитительно!» «Спасибо вам!» Его глаза задержались на ожерелье. «Вам очень идет!» Я коснулась бриллианта Данморов. Я надела его в машине после того, как покинула магазин мистера Гибса, и все время чувствовала его холодную тяжесть у себя на груди. «Надеюсь, это сработает», — произнесла я. «Мне кажется, люди начинают обращать внимание». Это была правда. Когда я сбросила меховую накидку, то начала замечать любопытные взгляды. «Я все обдумала», — сказала я ему тихо, чтобы никто не услышал. «В какой-то момент я сниму его и оставлю на втором этаже. А затем скажу каждому из подозреваемых, что застежка сломана, и мне пришлось снять ожерелье. Надеюсь, перед таким искушением они не устоят». «Будьте осторожны», — сказал он, тронув меня за руку. «Не хочу, чтобы вы навлекли на себя неприятности». «Буду», — заверила я его. «Нет, я не собиралась брать на себя дополнительные риски». «Александр», — произнесла стройная блондинка, взяв Виконта за руку, — «ты обещал познакомить меня со своими друзьями». Он улыбнулся и пожал плечами. «Миссис Эймс, труба зовет. Позже я приглашу вас на танец. Договорились?» «Конечно». Он позволил блондинке увести себя, а я продолжила путь сквозь толпу в танцевальный зал. Декорирован он был немного иначе, чем в прошлый раз, но при этом не менее тщательно. Если преступник лорд Данмор, то дело точно не в деньгах. Ему уже и так есть что тратить. Я как раз осматривалась, когда встретилась глазами с миссис Баррингтон, а она помахала мне с другого конца комнаты. На ней было темно-фиолетовое атласное платье, ну, едва ли кто-то стал бы обращать на него внимание, ведь в первую очередь внимание привлекали ослепительные украшения. На шее у нее висело ярко-золотое ожерелье с бриллиантами. Оно сверкало в свете люстр и, может быть, могло дать им фору. «Добрый вечер, миссис Баррингтон», — поздоровалась я, когда подошла к ней. «Выглядите сегодня просто чудесно. Прекрасное ожерелье». «Это подделка, моя дорогая. Ллойд заказал по моей просьбе. Не осмелилась бы появиться здесь в настоящих бриллиантах. Пожалуй, всем об этом расскажу». «Да, так, наверное, безопасней». Вспомнилась брошка, найденная мистером Гибсом, но я решила с этой новостью повременить. Нужно еще немного обо всем подумать. «Вот он, значит, бриллиант Данморов, не так ли?» — спросила она, глядя на мое ожерелье. «Восхитительный камень». «Да, кажется, он слишком бросается в глаза. А вес ответственности делал его еще тяжелее. У меня было немало дорогих украшений, многие из них были подарками Майло, но носить чужую, бесценную семейную реликвию далеко не то же самое. Особенно, если ты по существу рекламируешь его, словно товар в магазине для вора и убийцы». «Но ведь нам это и нужно», — сказала она. «Осталось только показаться подозреваемым, чтобы они поняли, бриллиант уже на сцене». «Думаю, этим я и займусь», — ответила я. Она кивнула. «Удачи, миссис Эймс». С этими словами миссис Баррингтон очень напряженно на меня посмотрела. Похоже, атмосфера вечера начинала на нее давить. Да я и сама немного нервничала. Я похлопала ее по плечу. «Мне кажется, у нас все получится». Миссис Баррингтон попробовала улыбнуться, но у нее не вышло. «Миссис Эймс, меня кое-что беспокоит». Миссис Дуглас Хьюз вспомнила, что Джеймс описал мое ожерелье как подарок любовнице. «Вы не...» «Я начинаю думать, что у Ллойда есть любовница. Последнее время он так странно себя ведет, уходит из дому в странное время». Я была удивлена. «Он очень вас любит, миссис Баррингтон», — сказала я то, что думала. «Мистер Баррингтон казался очень преданным своей супруге. Наверное, он просто расстроен из-за того, что случилось с мистером Харкером». «Да», — проговорила она, — «пожалуй, вы правы. Если позволите, я постараюсь его найти». Я взяла бокал с пуншем и принялась расхаживать по залу, стараясь найти кого-то из подозреваемых. Пришло время восхищаться бриллиантом и, может быть, страстно его возжелать. На кону было немало прекрасных драгоценностей, но я подумала, что ни одно из них не будет столь же соблазнительно, сколько камень у меня под горлом. «Эй-эй, миссис Эймс!» Я замерла, услышав позади этот голос с легкостью разрезавший плотный звук оркестра. «Миссис Роланд». Повернувшись, я увидела, как она приближается ко мне. На миссис Роланд было блестящее алое шелковое кимоно, которое гораздо уместнее смотрелось бы в будуаре, а не на балу. Похоже, она взвесила риски и все-таки решила заявиться на вечер лорда Данмора без приглашения. «Как поживаете, миссис Роланд?» — спросила я покорно. «Чудесно, чудесно! Какой замечательный бал! Как хорошо, что вы убедили меня прийти!» Ответить мне было нечего, но ответ, благо, и не требовался. «Выглядите, как всегда, прекрасно, моя дорогая», — продолжила она на одном дыхании. «Серебро так хорошо смотрится с вашими серыми глазами, а...» Тут брови ее поднялись так высоко, что чуть не скрылись подложенными на лбу локонами. «Да ведь это бриллиант Данморов, не так ли?» «Да», — ответила я, думая, как бы это объяснить. «Я говорила о нем с лордом Данмором, и он решил, что пришло время его показать. Вот он и попросил меня его надеть». «Правда?» — Осведомилась она, размышляя: «Дорогая, а ваш муж сегодня здесь?» Это был очень хороший вопрос. Пока я Майлу нигде не видела. «Должно быть где-то здесь», — сказала я, немножко отстранившись. «Миссис Роланд, извините, мне нужно кое с кем поговорить». «Конечно, дорогая, конечно. Бриллиант на вас смотрится великолепно. Гораздо лучше, чем на матери лорда Данмора». Я изо всех сил протолкалась сквозь толпу и с облегчением вздохнула, удостоверившись, что избавилась от нее. Очень быстро ее вопросы стали чересчур колкими. Я надеялась, что больше за вечер с миссис Роланд не встречусь. Что ж, начался бал, без сомнения, интересно. Я посмотрела на часы, почти 10. Дело идет к концу, и если все будет так, как я и планирую, мы поймаем убийцу до полуночи.